По сообщению 129-го отделения, с полчаса назад произошла семейная ссора. Макридин, шофер грузовика, на глазах пятилетней дочери, взрезал живот жене. Солдатским кинжальным штыком. Она не дала ему денег на опохмелку. Женщина жива? Но прервал полковника Меркулов. Какое там? Понятно. А с ним что, с этим Макридиным? Макридиным, поправил дежурный, тоже мертвый. Когда патруль стал в квартиру ломиться, он этим штыком тебе в сердце угодил. И с катушек. А что с девочкой? Девчонку в детприемник уже увезли. На Даниловскую. Этим Роно занимается, не наша забота. Потом оба, и Поташов, и Меркулов, как и водится на Руси, помолчали, как бы прощаясь с покойником. Первым затянувшееся молчание нарушил Меркулов. Так что торопиться не надо, Николай Викторович. Торопиться не надо, да, Константин Дмитриевич. Старшина-водитель скосил глазом на радиотелефон. Он по-своему понял рекомендацию начальства и, отключив сирену, пристроился в хвост какому-то зеленому жигуленку. Без помпы и шума, в общем потоке машин, мы ехали по широкому Ленинградскому проспекту. Торопиться уже было некуда. Кремлевские куранты, должно быть, пробили 12, когда он вышел из метро и по широкой аллее направился к парку. Остановившись у табачного киоска в начале пути, он купил приму, раскрыл пачку, достал сигарету, разломил ее пополам, одну половинку спрятал обратно в пачку, другую вставил в коричневый деревянный мундштук, прикурил от импортной газовой зажигалки. Пока он проделывал эту привычную процедуру, его новенький ярко-рыжий портфель стоял на лавочке, захламленный афишками, газетами, бутылками. Закурив, он взял портфель и зашагал по аллее к центральным воротам парка Сокольники. Сегодня еще стояла хорошая погода, но завтра, судя по прогнозу, начнется зима. У первого контроля он показал пропуск на выставку и сбавил шаг, чтобы утихомирить сердце и привести в порядок сбившееся дыхание. Он волновался, жалел, что не взял с собой валидол. Подойдя лакштуком посреди площади, ведущей к главному павильону ярмарки, открывающейся в этот день, он не пошел ко второму контролю, а отступил назад и присел на зеленую скамейку под чахлыми безлистьев деревьями. Его знобило. Не от болезни, а от страха. Достав черный футляр, извлек оттуда очки, протер их бархоткой. Дальнозоркий он надевал очки только при работе. Сейчас же ему хотелось хоть как-то замаскировать верхнюю часть лица. Он снял свою серую шляпу, протер платком лоб, но надел ее, надвинув поглубже, стал тщательно тереть платком влажные ладони. Посмотрев на свои японские ручные часы, было 11:01, дал себе еще несколько минут, чтобы окончательно прийти в норму. Когда часы показывали 11:20, он, щелкнув квадратными металлическими запорами, достал из портфеля зеленоватую пачку, похожую на колоду карт, переложил ее под пальто в нагрудный карман пиджака и встал, прихватив свой портфель, направился к главному павильону открывающейся международной ярмарки электронного оборудования. Судя по уверенности в движениях, ему удалось наконец справиться с нервами. Международная ярмарка электронного оборудования, в которой принимали участие фирмы 33 стран, открывалась сегодня в среду. Должна она была открыться еще в прошлую пятницу, но смерть вождя спутала все планы, и учредители, быстренько согласовав и увязав все вопросы в ЦК, приняли смелое решение открыть павильоны сразу же после похорон Леонида Ильича. Билеты и пропуска со штампом 12 декабря были действительны на сегодня, 17 ноября 1982 года. Перед главным павильоном царило оживление. Одна за другой подъезжали машины послов и иностранных корреспондентов. минуты на минуту должен был состояться незапланированный визит генсека Юрия Андропова и предсовмина Николая Тихонова. Тем временем он прохаживался вдоль флагштоков, делая вид, что его глубоко волнуют атрибуты национальных флагов стран, участниц ярмарки. Внимательно наблюдая за приездом иностранных гостей, он даже не заметил, что сам очутился под колпаком.